но в кои-то веки замигала в интерфейсе иконка с изображением зеленой морды. Вот точно гоблин умеет определять, когда на моем счету появляется валюта. А у меня 1000 кворков, между прочим, не мелочь. За такие деньги зеленый должен предоставить политтехнологию обретения абсолютной власти над Кустовской республикой, только чур без кровопролития, иначе пусть идет лесом. К методам зеленомордова в последнее время отношусь предвзято. Иду в подвал и переношусь на Великий базар. Увидев меня перед своим прилавком, гоблин улыбается, будто встретил старого друга. Ага, знаю я его маленьких друзей, кругленьких, металлических, называемых деньгами. Кротовский, на сердитых воду возит, попенял мне дружеский гоблин. Совсем забыл про старого гоблина. Не забыл. У меня денег не было, и ты сам это знаешь. Выкладываю на прилавок 10 кворков, потом еще 10, потом еще 10, а потом делаю вид, будто замер в нерешительности, стоит ли выкладывать дальше. Кротовский, чего ты замер в нерешительности? Забеспокоился гоблин. Тут все свои ты выкладывай. Не сначала ты выкладывай, какие у тебя предложения, а то предложишь устроить очередную кровавую баню. За такие предложения не дам ни монеты. Глава 2. Зануда ты, Кротовский. Расстроился гоблин. Значит так, напортачил ты не сильно. Выборы худо-бедно выиграл. Давай без оценочных суждений по существу. Так я по существу, передразнил гоблин. Узурпировать власть ты не пожелал, теперь наслаждайся благами демократического уклада. Что значит, со всеми договариваться, все интересы учитывать, идти на постоянные компромиссы, одним словом, постоянно пытаться завернуть 3 арбуза в 1 газету. Спасибо, очень образное сравнение. Тем не менее, продолжает гоблин уже серьезно, властный ресурс ты себе обеспечил. Совокупный объем рынка Кустовской республики вместе с владениями составляет под 2 миллиона человек. Регион промышленно развит неплохо. Плюс потенциальный рынок сбыта Российской империи. С такими вводными данными работать можно. Ну неужели, подкалываю гоблина, ты, оказывается, не только брюзжать умеешь. Я много чего умею, с достоинством отвечает гоблин и как бы невзначай кидает взгляд на 3 стопки монет. Таким образом, Кротовский, ты можешь смело начинать экономическую экспансию в регион. Да я как бы уже начал. Что ты там начал? Пробрюзжал гоблин. Валютные спекуляции? Не смеши пустые полки на моем прилавке. Пока ты только начал налаживать сбыт своих грузовиков, да и то при помощи купеческой дочки, сам бы не догадался. Ну хорошо, что ты предлагаешь? Предлагаю выложить на прилавок еще парочку таких же стопок. Вот ведь ушлая зеленая рожа. Со вздохом лезу в инвентарь и выкладываю еще 20 кворков. Давай, раскупоривай сосуд своей зеленой мудрости. Гоблин кивнул с удовлетворением и продолжил. Технологически мы остановились на первых попытках внедрения так называемого искусственного интеллекта. Станки с числовым программным управлением у нас уже внедрены. Есть такое, соглашаюсь, мои инженеры докладывали, что производительность труда на заводе повысилась чуть не на порядок. Это мелочи, Кротовский, сам знаешь. Знаю, я ж попаданец из технически передового мира. Про сборочные линии знаю не понаслышке. Если хочешь считать себя попаданцем из передового мира, отговаривать не буду, хмыкает гоблин, но даже ты понимаешь, что одних станков недостаточно. Недостаточно, я и не спорю. Как я уже объяснял однажды одному президенту, гонку за освоение космоса его страна проиграла за школьной партой. Это ты про Джона Кеннеди, что ли? Неважно тебе, Кротовский, скажу то же самое, почти то же самое. Кадры решают все. А теперь ты Сталина процитировал. Это еще большой вопрос, кто кого процитировал. Гоблин скривился недовольно. Тебе нужно создавать не просто станки, а производственную культуру, инженерную школу, механизмы внедрения инноваций и так далее. В одиночку все изобрести и внедрить невозможно. Я это понимаю. Хорошо, что понимаешь. Англичане тебя уже обогнали в этом. У них есть школа, где обучают рабочим специальностям. Значит, придется догонять англичан. Не надо догонять англичан, возражает гоблин. Обучить рабочих детально станке точить и на производстве можно. Это не проблема. А что ж делать тогда? Создавай сразу школу, где будут обучать разработчиков программного обеспечения. Готовь сразу инженеров, а рабочих и так уже есть кому обучить. А во, масштабно мыслишь. А ты думал, гоблин со вздохом еще раз посмотрел на 500 кворков, может, удвоишь сумму, чтоб на мелочи не размениваться. Уговорил, выкладываю еще 500, действуй. Вернувшись с Великого базара, был отловлен Анютой и Евой по пути в спальню. Ну уж нет, Кротовский, если ты собрался по-тихому улизнуть, то у тебя ничего не выйдет. Ну правда, Сережка, побудь с нами сегодня, такой повод. Пришлось согласиться. Повод действительно серьезный. Мы вырвали у англичан победу на выборах и вызволили деду. Матвей Филиппович за время пребывания в застенках слегка округлился лицом. Анюта его закармливала, а образ жизни он вел малоподвижный, что, однако, общей радости не убавило. От спиртного отказался, попросил себе чаю. Впрочем, мои тоже на вино не налегали. Скорее губы мочили для поддержания праздничной атмосферы. Все-таки много значит фигура кланового лидера. Если главный не пьет, то и остальные ставят его себе в пример. Втянувшись в общее приподнятое настроение, вдруг почувствовал в себе правильное состояние для углубленного тонкого видения. Не зря сегодня поднял ранг картографа. Матвей Филиппович, обращаюсь с деде, а ну-ка, прилягте на кушеточку. Я, может, и не доктор, но осмотр могу провести. Это ни к чему, Сергей Николаевич, смутился деда, здоров как бык. Так это не предел. Сделаем еще здоровее, вот сюда на живот ложитесь. Рубаху можно не снимать, она не помешает. Подобно ловкому фокуснику поднял Филиппычу ранг богатырства до двойки, а затем на кураже и Анюту подтянул до третьего, за что получил от нее благодарный чмок в щечку. Кротовский, вкрадчивым голосом промурлыкала Ева, может, ты и со мной поработаешь? Ева, с тобой надо работать обстоятельно, на шестой уровень тебя затаскивать намного сложнее, чем, скажем, Анюту на третий. А ты поработай, Кротовский. Ева подошла ко мне вплотную, мы ведь никуда не торопимся. Куда деваться, Ева добиваться своего умеет. Мы ушли в мою спальню, и там проработал с ней больше 3 часов. Причем, до последнего не верил, что у меня что-то выйдет. Действовал по наитию, и только когда справка выдала однозначное, мастер ядов 6-7, понял, что у меня получилось. Я был выжат как лимон, но Ева так просто от меня не ушла. Она ведь не только мастер ядов, она еще первоклассный целитель. Ушла она только с рассветом. На следующий день ко мне заявилась баба Нюка с предложением открыть филиал магического училища в Кустовом. Я так понимаю, гоблин уже начал отрабатывать полученную 100 кворков. Возникла такая идея, граф. Прямо, будто озарение посетило, доверительно сообщает Вероника Кондратьевна, здесь много потенциальных магов, пусть и с небольшим потенциалом, но их можно обучить работать с макрами. Нам нужны такие люди. Полностью с вами согласен, одобряю идею бабы Нюки, я даже подумываю освободить на время нашего Кешу от производственных задач, чтобы он занялся преподаванием макропрограммирования. Мы с Кешей это обсуждали, баба Нюка тонко улыбнулась, он пообещал, что вечерами будет писать учебник по программированию. Березняков согласился помогать, вдвоем они быстро справятся. И кстати, Березняков просил меня замолвить за него слово перед вами. Всегда рад помочь. Инженер нам человек не чужой, он хочет вступить в ваш клан. Так это отлично, приму с удовольствием. А меня примите в ваш клан? Спрашивает Вероника Кондратьевна. С радостью, даже не сомневайтесь. У меня еще одна просьба, граф. Еще кого-нибудь принять в клан? Нет, граф, тут другое. Как вы знаете, по изнанке тянут дорогу из Кричевска сюда в Кустовой. Знаю, конечно. Комаринский говорил, царь народу нагнал тьму, каторжане вкалывают. Все верно. Так вот, пора пробивать портал на лицо. А у порталиста возникли какие-то сложности. Требуются ваши навыки картографа. Разумеется, Вероника Кондратьевна. Помогу, чем смогу. Это и в моих интересах. Давайте, съездим. Если можно, граф, дождемся Маргушу. Она скоро подъедет. Мы дождались Маргушу, которая подкатила на тачке, какой у меня нет. Да, надо тоже обзаводиться машиной представительского класса, а то езжу на грузовике, как фермер какой. Сели с бабой Нюкой к Белкиной в машину, и когда только Маргуша успела научиться водить, причем, ведет вполне уверенно, в повороты входит на 60, так даже я не езжу. Маргуша, ты меня поражаешь, не знал, что ты прирожденный автогонщик. Кротовский, Белкина рассмеялась, уж поверь, не прирожденный. Слышал бы ты, как ругалась Настасья, когда я первые разы за руль садилась. Настасья Кобылкина, конечно, разве не заметно, ее школа, да, теперь вижу, ее агрессивная манера езды. Ты меня поражаешь раз за разом, везде успеваешь. Кротовский, это ты сейчас про Киртасу, Хаэма можно, при бабе Нюке можно, я ей все про себя рассказываю, можно. «Можно», Вероника Кондратьевна весело подмигивает своим чекистским глазом. «Кто б сомневался, чтоб баба Нюка и не в курсе была. Я переживаю за тебя, говорю Белкиной, император Киртасы теперь тебя от себя не отпустит. Кротовский, я и сама это поняла, знал бы ты, что у него во дворце сейчас творится. Погоны летят с плеч, а у кого-то и головы. Всю систему безопасности пересматривают, одна надежда, что он отпустит меня на Курумскую гору. Что-то знакомое. Курумская гора, та самая гора, которую принц обещал отдать зурабдийцам за помощь в заговоре. А, припоминаю, какая-то священная гора, не просто священная. Император считает, что с той горы можно действительно пробить портал на ствол мирового древа. Потому и зурабдийцы ухватились за предложение принца, согласились ему помогать. А что там такого особенного на стволе мирового древа? Там самые старые миры. Белкина явно успела нахвататься ценной информации возле императора. Даже Киртаса находится не на стволе, а на ветке, хотя и у самого основания. Пожимаю плечами безразлично. Мне эти глобальные проблемы до лампочки. Курумская гора, древние миры, у меня только-только начали налаживаться дела в Кирте, столице Киртасы. Мне бы там и закрепиться. Белкина вырулила за город и проехала еще несколько километров по грунтовой дороге. Там нас уже поджидали. Комаринский с погранцами, знакомый порталист, если не ошибаюсь, даже несколько мастеровых из каторжан. Выручай, брат Кротовский. Комаринский крепко пожал мою руку. Что-то с порталами у нас не клеится. Что значит, не клеится? Понимаете, взялся объяснять порталист, крайнее место, где я смог пробить портал с изнанки на лицо, здесь в 5 километрах от города. Ближе не получается. Почему не получается? Видимо, заканчивается эффект континентальной плиты. Дальше портал можно пробить только на другую изнанку. Так, ага, начинаю понимать. Другая изнанка нам не нужна. Нам нужна та самая изнанка, по которой мы можем добраться до Кричевска. Даже до Лучкова, подсказывает порталист. Ну да, даже до Лучкова. Ну и ладно, пусть будет портал в 5 км от города. Это же рядом, рукой подать. Остальные 5 км можно и по лицу проехать. Невелика потеря. Нет, брат Кротовский, поручик категорически возражает. Нам царь-император задачу поставил пробить дорогу до Инди. Мы на Кустовском пригороде никак не можем остановиться. Да, точно, ты прав. Ну а что ж мы можем поделать? Если дальше чесать по той же самой изнанке, мы не то что в Индию, мы обратно в наш мир не попадем. Нас будет перекидывать во все более отдаленные миры. Дело в том, граф, подключается баба Нюка, дошли сведения, что старый Кротовский находил этот путь в Индию. А раз у него получилось, значит, и у тебя должно. Качаю головой. Лично до меня таких сведений не доходило. Откуда вы это знаете? Так не на пустом месте император кречет, мечтает пробить этот путь. Очень возможно, что не на пустом. Я и сам заинтересован в таком пути. От торговли с Индией я бы не отказался. Ладно, попробую. Я в конце концов картограф 5-го уровня или мимо проходил. Выпускаю Нера и Гамлета. Объединяю с ними сознание. И, конечно, много чего вижу, сразу несколько разных изнанок вижу, иные миры вижу, но путь в Индию нет, не вижу. Попробуем наизнанку перейти, предлагает Нер, портал же есть под рукой. Мы переместились наизнанку, тут действительно много людей. Одни рубят просеку, другие ограждения возводят, третьи охраняют рабочих от твари изнанки и держат на людях защиту. Настасья Кобылкина увидела меня, помахала рукой, я помахал в ответ, не стал подходить. Она при деле. Не люблю людей от дела отвлекать. Сосредоточился на тонком видении. Так-то ничего не скажешь. Мой текущий навык картографа с усилением питомцев позволяет видеть немало. Силовые потоки, образующие миры, подобны силовым каналам, образующим человека. Теперь понимаю фразу, что человек создан по образу и подобию люди. Миры и боги созданы по одному лекалу, только масштабы разные. Но найти путь в Индию мне это не помогло от слова совсем. Я в принципе не вижу путей, ведущих обратно на землю. Наша земля – листочек на конце ветки, а единственный путь – прожилка на этом листочке. Кротовский, предложил Гамлет, а давай попробуем через межмирье. Если сможем мы увидеть петлю с возвратом на землю, то только там. И мы пробовали уже через межмирье. Гамлет оказался прав. Межмирье открывает пути богов, а пути богов неожиданные и хитры. Через какое-то время мне, наконец, удалось найти эту петлю. Вот он какой этот путь, найденный старым Кротовским, а теперь повторно найденный мной. Мы вернулись на лицо, и я показал порталисту, где пробивать портал. Да, придется переходить на другой изнаночный мир, но эта дорога все равно будет гораздо короче, чем если прокладывать путь в Индию только по лицу. Другое дело, Этот путь будет идти через несколько порталов, через несколько миров, но на то у нас и свой мастер печати порталов, нашлепаем столько, сколько потребуется. Уж в этом проблемы нет. Вернулись в кустовой в приподнятом настроении. Индия или не Индия, об этом говорить рано, но короткая дорога в Российскую империю у нас, можно считать, в кармане. Пока Белкина не уехала в свое Белково, предложил, не откладывая в долгий ящик, собрать заседание парламента. Владителя Кнышского в кустовом сейчас нет, но присутствует представитель. Оказывается, владетелям так можно. Могут присылать вместо себя представителя для голосования. На повестке дня вынесен пока один законопроект, один, но очень важный законопроект. В случае его принятия расклад сил очень и очень сильно изменится. Ева зачитала проект резолюции самолично. Партия РОС выносит на голосование закон по налогу на загрязнение городской среды. Любые предприятия будут обязаны платить в городскую казну, тем больше, чем больше загрязняющих выбросов они производят. Депутатам дали время на ознакомление, затем предложили желающим выступить. Разумеется, от Европейского единства выставили оратора, который кричал о том, что такой закон принимать ни в коем случае нельзя, что принятие подобного закона снизит прибыль крупных заводов, а это в свою очередь скажется на зарплатах простых рабочих, это в лучшем случае, пригрозил оратор, а в худшем, приведет к массовым увольнениям. Затем к трибуне вышла Ева. Она контраргументировала, что здоровье не купишь, это раз, что вырученные средства пойдут на социальные нужды, это два, что если промышленники попытаются переложить расходы на плечи простых рабочих, мы поставим на голосование новый закон по защите труда и право на минимальный размер оплаты труда, это три. На самом деле все здесь сидящие прекрасно отдают себе отчет, что все эти прения ни черта не значат. Кто и как будет голосовать, известно заранее, но демократические процедуры должны соблюдаться. Без этого в демократическом обществе не обойтись. А затем председатель начал голосование. Кто за то, чтобы принять законопроект от партии РОС? Громко и важно объявил он, прошу поднять руки. Сначала руки подняли простые однопартийцы. Пересчитываю, ага, все сходятся, затем голосуют владетели. Я поднимаю руку. Белкина поднимает руку, и только представитель Кнышского не спешит, либо держит драматическую паузу, либо неужели гад воздержится, или вообще проголосует против. Парламент затаивает дыхание. Исход голосования зависит от одного единственного человека. Глава 3. Представитель Кнышского прекрасно отдает себе отчет, что все взоры устремлены на него. Но сам он посмотрел только на меня с намеком таким явным посмотрел, а затем неторопливо поднял руку. Проголосовав за «понимаю, теперь понимаю», Кнышский не забавы ради встал на мою сторону. Он от меня что-то хочет, причем, что-то вполне конкретное. Едва заметно, но отчетливо киваю, чтоб донести до его представителя, мол, я все понял, мол, принял ко вниманию. Придется мне посетить товарища Кнышского в самое ближайшее время. Дальнейшее голосование прошло в виде чистой формальности. И так понятно, что мы победили. Что английским промышленникам придется на этот раз раскошеливаться, и что это только начало. Ева решила поставить на голосование еще какие-то законопроекты. И правильно, надо додавливать противника, пока он тепленький и мягонький. Но тут уж мое присутствие не обязательно. Я тоже оставил вместо себя представителя. Уж в ком, а в Филиппыче я уверен, проголосует, как надо. До вечера занимался текучкой. Подписывал, согласовывал, накладывал резолюции, решал накопившиеся городские вопросы, не самые важные, но требующие личного участия правителя. Текучку запускать нельзя ни в коем случае, иначе погребет под ворохом мелких проблем. И напрасно лелеял надежду, что отосплюсь в другом мире, в тесной комнатенке в трущобах четвертой категории. В 5 утра Рута Сильвива протрубила общий сбор в конторе. На этот раз не заставил травку к себе стучаться. Оповещалка в интерфейсе теперь настроена как будильник. Даже не последним вышел из дома. Гусь выскочил следом за мной. Травка уже завела машину и прогревала движок, зевая в кулак. Ниндзя уже занял переднее пассажирское сиденье. Поскольку он не зевает, по его вечно прикрытым глазам можно подумать, что он спит сидя. Кротовский, ты бы хоть зверинец свой достал, предлагает гусь, с твоим зоопарком не так скучно ехать. Не надо зверинца, запротестовала травка, один наглый пернатый будет всю дорогу пялиться на мои сиськи, другой серый лохматый пахнет псиной, и так в машине дышать нечем. Какая-то ты недобрая сегодня, травка. В 5 утра доброй не бываю, травка поддала газ, и машина сорвалась с места,

и тот прищелкивается на мочку. Интерфейс сразу заполняется текстом бегущей строки. Вы активировали артефакт возврата. К сожалению, ближайшая точка, пригодная для портации, находится в 120 километрах отсюда. Направляющая стрелка активирована. У вас есть 3 часа и 7 попыток. Таймер запущен. 2:59:59. 2:59:58. 2:59:57. Это что еще за фигня? Кротовский, у нас есть 3 часа и 7 попыток, чтобы преодолеть 120 километров до точки эвакуации Синемордова. Надо пробовать. А что значит 7 попыток? А я знаю, наверное, ты сможешь откатить время 7 раз. Ладно, попробуем. 7 попыток, это немало. Делаю шаг. Нет, мне показалось, что я сделал шаг. Я по-прежнему стою на том же месте, а в интерфейсе появляется новое сообщение. Ну что, если ты читаешь это сообщение, значит 6-я попытка тоже провалилась. Осталась последняя, и ради бога, не трать время на обдумывание, кто тебе это написал. Ты сам это написал на 6-й попытке. Значит, так, в 200 метрах отсюда проходит трасса. Через 1,5 минуты по этой трассе поедет самосвал. Будь добр, бери жопу в горсти, чеши к дороге, скажешь водителю, что едешь к тете Бените на хутор, дальнейшие инструкции получишь позже. Глава 4. Интересно, девки в пляс по 4 штуки в раз, парни, удивленно обращаюсь к своим духам-помощникам, а когда мы успели просрать 6 попыток? Понятия не имею, недовольно отвечает Гамлет, хорош тормозить. Убирай серого в инвентарь, я слышу шум мотора. Вряд ли водитель пустит тебя в кабину с волком даже из любви к тете Бените. Он и с Галкой в кабину не пустит. Вскинулся волк обиженно. Отправляю в инвентарь обоих и бегу к дороге. Успеваю выбежать на обочину как раз, чтобы водитель самосвала меня заметил. Не знаю, как в Зурабду принято тормозить машину, а потому, чтобы не спалиться, начинаю радостно махать руками, как бы от переизбытка чувств. На хутор, что ли? Тормознув самосвал, водитель высовывается из форточки. К тете Бените иду, подтверждаю с энтузиазмом. Ну, садись, подброшу. Как только забрался в высокую кабину, и машина тронулась, в интерфейсе вылезла новая бегущая строка. Надеюсь, ты в смысле я еду сейчас в грузовике, а значит я в смысле ты можешь спокойно все прочитать и проанализировать. Вот это мне нравится. Я бы не отказался все спокойно проанализировать. Продолжение бегущей строки будет? Ага, пошло продолжение. К сожалению, я только на 2-й попытке выяснил, что память о предыдущей попытке полностью стирается. Гамма предположил, что у меня нет умения откатчика, поэтому и не помню. Гамлет с Ныром тоже ни черта не помнит, пытать их бесполезно. Ну, это я и сам уже понял. Хотелось бы конкретики. Сейчас ты, наверное, жаждешь конкретики. Вот тебе конкретика. Во-первых, что касается инструкций, они появляются у тебя не сразу, потому что синхронизированы по таймингу. Чем позже я напишу, тем позже ты получишь. Временный лаг 5-минутного опережения не спрашивай, что это просто перепечатал то, что сам только прочитал. А, понял, инструкция появляется у тебя чуть раньше. Мне выходить из машины через 2 минуты. Значит, ты выйдешь через 7, как все наверчено. Надеюсь, 7-я попытка не понадобится. Очевидно, я ошибался. 7-я попытка понадобилась. Причем, это последняя. Ну что ж, это лучше, чем ничего. Иначе в этих 7 попытках вообще не было никакого прока. Я бы тупо наступал на одни и те же грабли. Хочется верить, за предыдущие 6 попыток я прошел большую часть пути. Через 7 минут, как и было указано в инструкции, водитель тормознул возле какого-то поселения. Видимо, это и есть хутор. Поблагодарив шофера, выпрыгиваю на обочину. Куда дальше? Вижу, какой-то мужик ковыряется с мотоциклом. Вижу парочку на велосипедах, у кого отжимать транспортное средство. Бегущая строка мне в помощь. Мотоцикл не бери, он неисправен. Видишь пожарную вышку? Чеши к ней. Бегу к пожарной вышке, но возле нее нет никакого транспорта. Лезь наверх. Ага, понимаю. Транспорт мне не понадобится. Бегу вверх по деревянным ступенькам, отмеряя пролеты. Поднимаюсь на смотровую площадку, с которой открывается приятный пасторальный вид. Лети в направлении северо-запад. Ориентир – холм с лысой вершиной, на нем еще черные горелые стволы. Видимо, когда-то был пожар. Да вижу я, вижу. Перехожу в режим планирования и прыгаю. Крестьяне смотрят на меня снизу вверх, провожая любопытными взглядами. Они настучат на меня, труженики села. Я в Зурабду даже не на птичьих правах. Я как бы даже на стороне противника. На крестьян внимания не обращай, подсказывает бегущая строка. Тебя и так засекли в момент портации на Зурабду. Погоня скоро покажется, надо попытаться сбить их со следа. И как мне сбить погоню со следа? Пролетая на виду у всего народа, под холмом протекает речка в зарослях кустарника. Кто-то оставил моторную лодку, плыви вверх по течению. Моторку на подлете к холму не вижу, хотя да на то она и спрятанная в зарослях. Приземляюсь и выпускаю черного с серым. Ребятки, найдите лодку. Ныру даже искать не пришлось, достаточно было только принюхаться. Там, в траве, Гамлет устраивается на самом носу, будто носовая фигура на корабле. Сталкиваю лодку в воду и запрыгиваю. Ныр прыгает следом. Полегче с прыжками, шерстяной, лодка качнулась на волне, и Гамлета обрызгала водой. Ты чуть лодку не опрокинул. Не опрокинул же, огрызается волк. Мотор заводится с мокро. Дергать за шнурок не требуется, и работает негромко. Это я молодец, в смысле я из прошлой попытки нашел хороший вариант, чтобы сбросить зурабдийцев со следа, только радость оказалась недолгой. Кротовский, дрон над нами. Задираю голову вверх. Над рекой летит небольшой беспилотный аппарат, и тоже гад бесшумно летит, тоже на мокрах работает. Если б не гамлетовский радар, фиг бы его заметили. Достаю ружье, целюсь. Спускаю курок, дрон пропадает в огненной вспышке и осыпается ворохом горелых деталей. Называется, сбили со следа, ворчит волк, нас успели засечь. Знают, что мы на реке. Над вами летит малый беспилотник, запоздало предупреждает сообщение, сбейте его и плывите дальше. А вот это сейчас была странная рекомендация. Какой смысл плыть дальше? Нам наверняка устроит дальше на реке теплую встречу. Приготовься, слева будет затока. Уходи в нее, ее плохо видно, она скрыта камышами, не пропусти. Гамма, черт, ты видишь затоку? 5 секунд, Гамлет взлетает вверх, и карта тут же дополняется подробностями. Ага, теперь я тоже вижу затоку. Поворачиваю лодку, раздвигая носом камыши, моторка устремляется по новому курсу. Отчаянно лавирую рулем, затока узкая, извилистая и заросшая. Без точной карты врезались бы в берег, но у меня есть точная карта и черный лоцман. Он летит чуть впереди, показывая направление. Кажется, оторвались, сообщаю своим, когда лодка вышла на открытую воду. Если ты вышел на открытую воду, то молодец, оторвался. Сообщение опять опаздывает с подсказкой, это рыбацкий пруд. Здесь можно затеряться среди других рыбаков. Продолжай плыть на северо-запад, на берег сойдешь у пристани. Раз можно затеряться, грех не воспользоваться возможностью. Ныр и Гамлет отправляются в инвентарь, а я придаю доспеху вид рыбацкой одежды. Высокие сапоги, непромокаемая накидка с капюшоном, старая мятая длиннополая шляпа. Подруливаю к пристани и осматриваюсь. Здесь немало рыбаков, возвращающихся с рыбалки. Подправляю вид доспеха под местную моду, чтобы походить на них еще больше. Выбираюсь на берег и пристраиваюсь к какой-то группе. Сейчас автобус подойдет к остановке. Садись в него, выдает бегущая строка. И как я это сделаю? У меня нет местных денег. Или кворками можно рассчитаться? Пояснений нет. Чего задумался? Кто-то хлопает меня по плечу. Оборачиваюсь. Передо мной стоит один из рыбаков. В садке у него трепыхается рыба. Да так, пожимаю плечами и замолкаю. Что, совсем ничего не поймал? Не отстает рыбак. Где ловил хоть? В затоке, называю единственное известное мне место. Да, тянет рыбак. Теперь понятно, я в затоке ловить зарекся, иногда неплохой лов, а иногда ну ничего, бывает пошли, автобус подъехал. Да, пошли, киваю согласно, только, что, денег нет, догадывается рыбак, чего там, на билет тебе подкинем. Скинемся на билет, поддерживает другой рыбак, со всеми бывает. Добрейшие зурабдийские рыбаки скинулись мне на билет и даже пытались поделиться со мной рыбой. Отказался, сославшись на личную суеверность, мол тогда вообще больше лова не будет. Чтобы от меня отстали, отвернулся к окошку, сдвинул шляпу на лоб и прикинулся спящим в теплом душном автобусе. Меня разморило и не заметил, как на самом деле уснул. Кротовский, не знаю, сколько времени серый с черным пробивались в мой сон, просыпайся. Пора выходить, разлепляю глаза, за окном автобуса уже темень, сколько времени я проспал. Таймер показывает, что от начала 7-й заключительной попытки прошло 2 часа 40 минут, не слабо разоспался. Кротовский, выходить пора. Промаргиваюсь, перевожу взгляд в интерфейс, в бегущей строке появилось новое сообщение. Выходи прямо сейчас, на конечной будет засада. Ёп, вскакиваю, бегу к выходу. Чтоб выйти, приходится придержать уже закрывающуюся дверь. Вслед несутся беззлобные комментарии рыбаков, решивших, что я поддатый, мол, потому и рыбы не наловил, что не тем занимался. Осматриваюсь. Это какой-то пригород. Куда дальше? Стрелка по-прежнему показывает на северо-запад, немного в сторону от трассы. Ухожу с дороги в подлесок и выпускаю Нора и Гамлета. Мы недалеко от цели. Сейчас главное не попасться по дурости. Теперь все же придется подраться, сообщает бегущая строка. Зурабдийцы примерно вычислили направление твоего движения. Натыкали нарядов и блокпостов, иди через лесок, там всего трое, заодно мотоцикл у них позаимствуешь. Гамлет, ставлю птичью боевую задачу. Чуть впереди должен быть наряд из трех бойцов на мотоцикле. Найди их. Гамлет набрал высоту, отметив на радаре красные точки сидящих по засадам. Бить молнией я ему запретил. Во-первых, может привлечь внимание. Во-вторых, последствия от его молнии непредсказуемы. Как бы ни повредил мотоцикл. Снимать бойцов отправляю волка. Если кто и может сделать все по-тихому, то только он. Уже через пару минут получаю от него лаконичный посыл. Можно. Подхожу к точке засады. Все трое мертвы. Нэр убил их настолько быстро, что никто пикнуть не успел. Глупо поступили, сказал он. Надо было кучнее позиции занимать. А так передавил по одному. Боюсь, если бы они заняли позиции кучнее, их бы это все равно не спасло. Мотоцикл с коляской находим неподалеку. Сажусь за руль. Волк залезает в люльку, давая понять, что прятаться в инвентарь не собирается. Гамлет кружит вверху. Поехали. Поехали, зудит черный, время заканчивается. Гоню по проселочной дороге, не включая фар, только желтые волчьи глаза светятся в темноте. Фар они, конечно, не заменяют, но я и так прекрасно вижу. А время и в самом деле заканчивается. Таймер отмеряет последние минуты. За нами гонится, Нэр косится на меня вопросительно. Пусть гонится, не догонит, мы почти у цели. Бегущая строка подтверждает догадку. Съезжай в поле, портал на нем. Теперь и сам уже вижу портальную арку. Подъезжаю, останавливаю мотоцикл. Все так просто. И зачем понадобилась седьмая попытка? Оказывается, не все так просто. Портал не активен, бегущая строка снова оживает. Осталось активировать портал. Слева на арке управляющая панель. Да, вижу панельку размером с ладонь. Первый раз встречаю портал, который нужно активировать. На панели три кнопки: зеленая, синяя и белая. На пятой попытке я нажал на зеленую. Видимо, неудачно. Ну да, я бы следовал именно такой логике. Зеленый цвет открывающий и разрешающий. Поскольку зеленая не сработала, я теперь попробую синюю. Баклажан тоже синекожий, наверное. Синий цвет он считает благоприятным. И в этот раз согласен. Так бы и поступил собственно, так и поступил по всему получается, ошибочно. Кротовский, тревожится Гамлет, погоня близко. Долго ты телиться будешь, жми на белую. Она последняя осталась. А вот на этот раз у меня сомнения. Не потому, что белый цвет меня чем-то не устраивает. Слишком это очевидно получается. Третья попытка и все попал наверняка. Зачем тогда, спрашивается, баклажан вообще поставил эту защиту? Для пароля слишком примитивно. Кротовский, черт, они сейчас стрелять начнут. Делаю вдох. Если я окараюсь, будет уже неважно. Начнут они стрелять или не начнут, логика, логика баклажана, даже у баклажана должна быть своя логика, он умеет откатывать время. Стал бы он делать такой простой шифр? Однозначно, нет. Как должен рассуждать баклажан, откатчик времени? Два раза откатил и в край, на третий раз нажал на нужную кнопку, нет уж, ставя шифр, он учитывал бы себе подобных. И это не просто шифр, это ловушка на тот случай, если порталом попытается воспользоваться чужак. Неважно, умеет он откатывать время или не умеет. По логике баклажана любые варианты должны быть учтены. Нас окружают, Нэр скалится в предвкушении драки. Постараюсь тебя прикрыть. Волк поднимается на задние лапы и ловит грудью первую пулю. Зурабдийцы открыли огонь на поражение. Они видят портал и думают, что взять меня живым шансов нет. Осматриваю еще раз арку портала. Ничего необычного, кроме этой пресловутой панельки. Начинаю ее ощупывать и чувствую сбоку под пальцем небольшую полость, точнее щель, наподобие USB-входа. Мы уже под плотным огнем. Убираю Гамлета в инвентарь, ему пули ловить совершенно ни к чему. Нервонно хватал свинца, закрывая меня собой. Дотрагиваюсь до волка и прячу в инвентарь вслед за птичьим. Мой доспех сможет принять на себя часть урона. Осматриваю полость в панели. Размер такой, пожалуй, потолще, чем USB-вход. Вот гады, Гранату в меня кинули. Доспех сразу потерял треть прочности. Это кони быстро меня без брони оставит. Очередная пуля прилетает в мою непутевую башку. Шлем принял урон, но голову мотнуло так, будто молотком по каске врезали, ну точно как я мог забыть. Снимаю сухо артефакт в виде серьги и запихиваю в проем. Артефакт входит с легким щелчком в притирочку, входит не больше, не меньше как родной. Ну, будет нам счастье, будет. Портал активирован, до закрытия 10 секунд, а мне больше и не надо. Ныряю рыбкой, успев поймать спиной еще один осколочный привет. Ничего, доспех быстро отрегенерирует. Да и до полуночи совсем чуть-чуть осталось. Поднимаюсь на ноги, осматриваюсь. Куда я попал? Мой навык картографа показывает однозначно, что я уже не в Зурабду, а в другом незнакомом мире. Метка на Белкину, которую поставил Гамлет, активировалась. Значит, и Белкина в этом мире. Это хорошие новости, даже очень хорошие, но на этом хорошие новости закончились. Я стою посреди мертвого города. Пустые бетонные многоэтажки смотрят на меня провалами выбитых окон. Зеленоватая токсичная луна непривычной формы и размера разливает над мертвым городом неприятный ядовито-фосфорный свет. Похоже, в этом городе недавно была война или катаклизм. Ох, ладно, завтра буду разбираться. Секундная стрелка хронометра отсчитывает последние секунды. Присаживаюсь на кусок разломанного армированного бетона и дожидаюсь возврата в обычный мир. В последний миг пронзила пугающая мысль. А в какой мир меня на этот раз перенесет? А вдруг не в Кричевск? Я и так каждые сутки по два раза проживаю. А если теперь по трем мирам меня будет перещелкивать? Сутки в Киртосе, сутки в Кричевске, сутки в новом мире. Пронесло. Сразу перенесло в Кричевск. Первым делом набираю номер Белкиной. Пересчитываю в трубке гудки 1, 2, 5, 10. Когда уже собирался отрубить мобилу, трубка вдруг ожила. «Слушаю», — отвечает грубый хриплый мужской голос. «Я могу поговорить с Маргаритой Белкиной, а кто спрашивает?» «Глава 5, граф Кротовский», — отвечаю сухо. «Почему она не сама отвечает?» «Ах, это вы, граф!» Голос на том конце заметно смягчился. «Что-то странное случилось». «Что случилось?» «Напрягаюсь внутренне, предчувствуя скверные новости». «Владительница наша светлая Маргаритка сидела в этой самой комнате до полуночи», — начал объяснять голос. «Ты, — говорит, — Степан, набери мне ванную и сразу после полуночи меня позови, желаю, — говорит, — ванную перед сном. Ну, — говори толком, — а теперь нет ее в комнате, — сокрушается незнакомый Степан, — выйти никуда не могла, окна изнутри закрыты, я всю комнату перерыл, нету нигде нету, ведь только что здесь была, слышали, как за 2 минуты до полуночи по комнате ходила, значит так, Степан, прерываю стенание слуги, держи меня в курсе, а когда появится, попроси мне перезвонить, все, отбой, отключаюсь и устало сажусь на кровать, понятно, что Белкину слуги не найдут, клятый баклажан сделал так, что в родной мир переместиться она не смогла, ну что ж, перетряхну вверх дном этот чертов мир с зеленой луной, но Белкину найду, а пока спать, в Кричевске у меня тоже проблем хватает, и решать их лучше со свежей головой, утром разбудила Анюта. Голос у нее полон радостного возбуждения. Анюта и раньше была девушкой энергичной, а став богатыркой 3-го уровня, просто переполнена жизненной силой. Ей бы вести на популярном телеканале утреннюю программу с бодрым утром, кого угодно растормошит. «Анюта, откуда столько оптимизма?» Спрашиваю хриплым со сна голосом. «Ты так радуешься, будто...» «Будто что?» «Даже не знаю, не приходит ни одной подходящей аналогии». «Брось, Сережка...» Почему нельзя радоваться началу нового дня? Можно, конечно, я ж не против, встаю. Вот и я так думаю. К тому же есть повод для радости. Мы переезжаем. Что значит переезжаем? Если ты не заметил, мы живем в ратуше. А ратуша вообще-то не предусмотрена для проживания. Ратуша – это учреждение. Куда еще переезжаем? Обалдела, переезд хуже пожара. Ева тебе подробно расскажет. Нет уж, ты и рассказывай. Что опять случилось? Ну почему обязательно случилось, Бука, ты, Сережка, во всем видишь неприятности. У меня работа такая, во всем видеть неприятности. Так что с переездом, Ева провела в парламенте еще несколько законопроектов, в том числе о незаконной передаче части городской собственности разным промышленникам. А это хорошо, англичане сильно оборзели, захапали себе лучшие городские здания. А при чем тут переезд? Притом, городской правительственный дворец тоже вернули городу. Что-то я не припомню в Кустовом дворцов. Ну, дворец, это громко сказано. Очень хороший, большой, красивый особняк в центре города. Моргар там себе резиденцию устроил. Так вот, Ева его оттуда выкнула ПУ. Анюта изобразила, как был выкнут англичанин Моргар. В течение 24 часов извольте на выход что? Ты чем-то недоволен? Напротив, отличная работа. Ева все правильно сделала. Нам нужно укреплять авторитет правителя. Да переехать в городской дворец будет правильно. Ну вот то-то же, выходи завтракать. Там, кстати, Кеша тебя ждет. Иду уже, иду. После завтрака принял Кешу в своем кабинете. Можно было и в столовой за завтраком с ним поговорить. Но, во-первых, обсуждение дел за едой плохо сказывается на пищеварении. Во-вторых, так солидней. Для Кеши это важно, что я принимаю его по-взрослому. Сделал, Сергей Николаевич. Кеша сияет от радости, сегодня просто какой-то праздник оптимизма. Давно такого настроя не испытывал. Светлые идеи будто сами в голову лезли. Еще по ней не лезли. 100 кворков уплачено. Так, и что сделал? Язык программирования на макрах. Вероника Кондратьевна вам разве не говорила? Говорила. Я просто уточняю. Если не ошибаюсь, речь шла об обучении. Ну да, подтверждает Кеша. Но прежде чем учить кого-то программировать на макрах, надо сначала заложить общие основы для этого самого программирования. Чтоб люди могли читать чужие программы. Резонно. С этим не поспоришь. Мы с Березняковым даже разработали прибор, точнее, вычислительную машину. МВМ. Макровычислительная машина. А во. Показывай. Кеша достал из саквояжа деревянную коробку, ничем не похожую на компьютер. Ну это ничего, мобилы у нас тоже поначалу были деревянные. Вот так включается, показывает Кеша, вот появился экран. Погоди, перебиваю Кешу, а как это экран появился? Из ничего. Заклинание иллюзий, ничего сложного, отмахивается Кеша. То есть на самом деле этот экран, иллюзия? Ну и что, хоть бы иллюзия. Главное, что с него можно читать текст, вот. Смотрите, Кеша набил несколько символов на иллюзорной клавиатуре, которые высветились на иллюзорном экране.